Глава 14. Как часто в жизни случается с ужасом ожидаемое событие, оказалось не страшным вовсе. Въезд в монастырь, Фавушка ошибся с дорогою, и к обители прибыли только затемно на следующий день, получился обыденным и даже неинтересным. Ко второй половине дня собрались тучи, брызнувшие с темнотою настойчивым дождиком. А в мокром сумраке удалось разглядеть только тяжелые ворота в стене, в которые Фавушка, спрыгнув с козел, долго стучал. Наконец из калиточки высунулась женщина в чем-то черном, которая долго возилась с засовами, одновременно придерживая над головой рогожку. Загрохотав по камням, карета куда-то въехала, остановилась. Параша выпрыгнула и почти сразу намокла. Тихой скороговоркою, жалуясь на ненастье, женщина ухватила парашу за руку сухонькой узкой ладонью и втянула в помещение, тоже темное. Только лампадка тлела в уголку под черным образком. — Ты, деточка! — «Не шуми сейчас по галерейке!» — приговаривала женщина, ловко высвобождая парашу из намокшей тальмы. «Инокини почивают перед всенощной, а всенощная — это длинная, ух и длинная! Матушке я уж после доложу, она уж и не ждала тебя нынче. С сундуками твоими утром разберемся, много грохоту их ночью снимать да перетаскивать. Ляжешь сейчас тихонечко поспать с дороги, а утром будет кому тебе помочь. Пойдем, пойдем, деточка, пойдем. Размышляя без особой тревоги, не придется ль Фавушке всю ночь прокуковать вместе с лошадьми и каретой, раз уж ее... Жданную гостью привечают так скудно. Параша шла за женщиной по каким-то переходам, мимо каких-то низеньких дверей. Одну ее проводница, наконец, отворила. — Вот и келейка твоя. Все приготовлено уже 3 дни. Сейчас свечечку зажгу. Женщина вытащила из складок широкого одеяния огниво и сальный огарок. Когда огонек вспыхнул, лицо ее, вернее, та часть его, что не была укрыта платком, низко надвинутым на лоб и сколотым под самым подбородком, оказалось молодым, но покрытым паутинкою морщинок. Вот и полотенце тут, и вода в рукомойнике. Почивай, деточка. Я предупрежу, чтоб к утренне тебя не будили. Вон ты когда приехала-то. Как ни старалась параша, на всякий случай помалкивать пришлось, конечно же, вежливо поблагодарить послушницу, прежде чем та удалилась. Но когда дверь бесшумно затворилась за женщиной, параша вздохнула со странным чувством облегчения. Уже есть кто-то, кто видел ее, Нелли Сабурову, и не усомнился. Пусть это всего лишь послушница, привратница, но она скажет другим, Нелли Сабурова приехала, и не будет при этом лгать. Ее правда чуть-чуть заслонит парашину ложь. От каменных стен, сведенных низко над головою вогнутыми ладошками, веяло холодом. Словно в склепе поежилась параша, никогда не ночевавшая в каменном помещении. Оставленный послушницей огарок был совсем маленьким, и раздеться параша толком не успела. Пришлось расшвыривать в темноте одежду наугад. Впрочем, так и при свете поступала Нелли. И прежде чем мгновенно заснуть, нырнув под перину, параша успела подумать, что все, пожалуй, к лучшему. Уже вовсе не страшным оказалось и пробуждение. окрашенное золотым полуденным солнцем. Никогда в жизни Параша не спала до полудня, зато было сие вполне в духе Нелли. Оконце в келье оказалось маленьким, под самым потолком, но беленые звездкою стены умножали поступающий сквозь него свет. Да и надобно ли было большое окно, чтобы осветить комнату, в которой помещались только узкая кроватка с саржевым пологом, да умывальный стол с рукомойником. Нашлось место, впрочем, и для двух знакомых сундуков, которых ночью тут не было. Третий сундук с шумом въехал в распахнувшуюся дверь почти тотчас, как Параша открыла глаза. Две втаскивающих сундук девочки, примерно Парашиных лет, кряхтели от натуги, пыхтели и хихикали. «Как почивалась барышня?» — бойко спросила одна, поменьше ростом и похудей, сразу заметив, что Параша проснулась. «А кто вы?» — выбираясь из-под перины, спросила Параша, разглядывая нежданных гостей, которые вместе с тем были и хозяйками. Одеты были девочки одинаково, в платочки и какие-то бесформенные линялые одежки, вовсе не похожие ни на красивые сарафаны крестьянок, ни на строгое платье монахинь. Та, что поменьше, оказалась косенькая, а которая покрупней — ярко-рыжая, с усыпанным веснушками личиком. Параша тут же смекнула, что из-за этого их верно и пристроили в обитель. «Послушницы здешние», — пояснила косенькая, то, что и так было ясно. «Я Марфуша, а вот она Надежа. Наша келика от тебя справа. А еще есть тут девочки вроде вас?» «Нету, мы только». «Так хорошо вам тогда, хоть друг с дружкой дружите». «Помилуй, Пресвятая Богородица, барышня!» — степенно вмешалась рыженькая Надежа.